Глава 3. Народный заступник. «Ну что, ты готов?» «Да!» Ронни кивнул, рассмеявшись, и они с Арком направились в Сиэль. Пройдя через торговый квартал, они встретились с Агатой, беспокойно ходившего из стороны в сторону перед дверью мастерской Сирана. «Пришёл, наконец!» «Да, я немного опоздал». «Что? Это не объяснение!» Раздраженно прокричал Агата. «Я ведь предупреждал тебя о срочности дела!» «Знаешь, сколько убытков несет мастерская за каждый день простоя без ингредиентов? Ты представить себе такую сумму не можешь!» «Проклятие! Я так и знал, что не следует доверять чужестранцу!» «Но как бы там ни было, ты наконец-то здесь! Надеюсь, ты нашел груз?» «Нашел. Ну, хоть что-то! Давай его сюда!» «А что, если я не хочу?» Пробормотал Арк, лениво почесав шею. «Чего? Не хочешь? В смысле не хочешь?» Лицо Агаты скривилось нелепую мину. «Ты слышал меня. Не хочу и все тут». «Что все это значит? То есть ты сорвал сроки выполнения заданий из личной прихоти? Или неприязни ко мне? А, к чёрту! Мне не следовало ждать от иностранца чего-либо другого. Я был слишком занят, и мне некогда было заниматься этим лично, так что решил нанять первого встречного». «Вот оно что!» — хмыкнул Арк, чем заставил Агата сморщить нос, подобно орангутангу. «Мне нужен ящик с эмблемой Сайрана. Проклятие! Если ты чужестранец в Бристании, это не значит, что тебе дозволено совершить подобные выходки. Если ты сейчас же его не отдашь, я позову стражу!» «Стража? А что это идея? Давай!» «Да как ты?» Агата не ожидал подобной реакции от Арка и на секунду умолк. «Что-то случилось?» — усмехнулся Арк. «Я думал, ты собирался звать стражу». «Да? Ты думаешь, я шучу? Ну так зови, что ты ждешь? Или, может, тебе не с руки присутствие стражи?» «Да, если не проверят содержимое ящика, то выйдет неловко». «Это исключено!» «Значит, я угадал». Самодовольно улыбнулся Арк. «Ты...» Тут Агата принял сконфуженный вид, и вот он переменился. «Ты вскрыл ящик? Ну и что? Это прямое нарушение условий контракта, вот что!» «Да, признаю. Увы, мне пришлось пойти на серьезный проступок. Я нарушил свое обещание и должен понести наказание. Так что зови стражу. Давай дадим им решить, кто прав, а кто нет». «Не смеши меня. Ты думаешь, что я стану плясать под твою дудку лишь потому, что ты видел содержимое ящика? Эти травы абсолютно безопасны, не имеют побочных эффектов. Мы производим зелья для всей Южной Бристании. Даже члены королевской семьи используют наши товары». «Заткнись, ублюдок!» Арк использовал свой коронный навык, поворачивая ход разговора на 180 градусов. Его лицо, казалось, неожиданно превратилось в оскал демона, изо рта которого сыпались проклятия. Испытав на своей шкуре запугивание игрока 366 уровня, Агата побледнел, как простыня. «Да, признаю!» Подойдя ближе, прорычал Арк. «Я изучил содержимое ящика, и зелья из мастерской Сайрана и правда не опасны. Для тех, кто их использует. Однако это не значит, что они безопасны для тех, кто их производит». Агата притих при словах Арка. Видимо, ему и правда удалось разгадать его секрет. Коготь Кардараса. Это смертельное ядовитое растение, произрастающее в ущелье Кардарас, и по форме напоминает коготь. Оно настолько ядовито, что даже тролль, вдыхая его запах на протяжении дня, сразу погибнет. Дополнительная информация. Когда Кардарас должным образом очищается от опасных веществ, он приобретает полезные свойства и может быть использован в смеси с другими травами. Однако вдыхание его запаха или прикосновение к нему в процессе обработки может привести к смертельному исходу. Подвергаясь его воздействию долгое время, человек начнет страдать от серьезных симптомов отравления. В них входят жар, судороги, черные и красные пятна по всему телу. Когда пятна становятся полностью красными, человек умирает. Такова была информация, раскрытая Арком при изучении трав из ящика. Секретным ингредиентом зелья, продававшегося по всему южному региону Бристании, был коготь Кардараса. Арк узнал о свойствах ядовитого растения благодаря почитателю еды. Разумеется, все токсины из растения очищались при обработке, что делало зелья абсолютно безопасными, как при производстве консервов в реальном мире избавляются от множества токсичных химических веществ, наподобие соленой кислоты. Однако рабочие, имевшие дело с когтями Кардараса, по каким-то причинам не были защищены от их испарений. Именно поэтому Арк не поверил своим глазам, когда установил источник отравы. Расследуя причины, приведшие к появлению таинственной болезни, сперва он счёл, что виной тому стало некое случайное нарушение в производственном процессе. Однако, заглянув в злополучный ящик, он понял, что дело было не в одиночной ошибке. рабочие медленно травились, дыхая токсины, испускаемые когтем Кардараса. И, будучи владельцем мастерской, Агата должен был об этом знать, если бы в процессе смешивания трав была допущена ошибка, то конечное зелье стало бы отравой. Следовательно, он просто не мог не знать ядовитых свойств растения. Тем не менее, рабочие мастерской были отравлены когтем Кардараса, и даже если произошло нарушение мер безопасности, заболевшим жителям трущоб хотя бы должно было быть предоставлено противоядие, но, судя по всему, Агата это не очень-то волновало. Ему правда плевать на жизни всех этих людей. Глаза Арка засияли, когда в его голове пронеслась мысль. «Агата, это не должно сойти с рук!» «Ты всё не так понял!» — заикался Агата, пока пот струился с его лица. «Чего ты хочешь? Денег, очевидно! Что ж, ладно, если ты обещаешь держать язык за зубами, то я заплачу 500, нет, 1000 золотых! Но что скажешь? Уверен, тебе такую сумму и в руках держать не приходилось. Ты ж за этим пришёл, верно? Просто пообещай не высовываться и помалкивать, и я дам тебе 1000 золотых!» «Я сказал, заткнись, ублюдок!» Вновь прорычал Арк, и Агата отшатнулся, как будто ожидая удара. Но Арк лишь устало вздохнул и покачал головой. На самом деле, жители трущоб порывались собственноручно убить Агаты, когда обо всём узнали. Человеком же, который удержал их от этого необдуманного поступка, был Арк. Но не из-за чувства справедливости, а просто он счёл, что это было бы для него невыгодно. Поэтому он убедил разгневанную толпу сперва дать ему поговорить с Агатой. «Я не стану рассказывать страже об этом». «Правда?» «Да, но взамен тебе придётся выполнить 3 условия». «Какие ещё условия?» «Во-первых, люди, пострадавшие от твоей безответственности, должны получить по 1000 золотых компенсации каждый. Во-вторых, все несправедливо уволенные рабочие мастерской должны получить работу обратно с зарплатой в 3 раза превышающей предыдущую. Но сперва ты должен обеспечить им безопасные условия труда, и это всё только 1-е условие». Отчасти по этой причине Арк остановил бедняков от нанесения визита Агаты. Несмотря на то, что Арк излечил их от таинственной болезни, за последние годы их жизненные условия значительно ухудшились, так как им приходилось покупать кучу бесполезных лекарств, не имея при этом возможности работать. И даже после окончательного выздоровления не было никаких шансов, что Агата согласится вновь нанять их, так что Арк решил обеспечить обитателям трущоб безбедную жизнь. «Что? Ты сам хоть понимаешь, что говоришь?» «Если я выплачу эти компенсации, то мастерская Сэрона разорится!» «Возможно, но меня это не волнует. Когда ты думал о прибыли мастерской, люди в трущобах умирали от болезни и голода. Но...» Агата непреклонно замотал головой. «Эти условия неприемлемы! Я не могу допустить банкротство мастерской!» «Ты контролируешь весь рынок южного региона Бристании, так что мне с трудом верится, что это станет смертельным ударом для твоего бизнеса». «А?» «Мастерская Сэрана важна для экономики Сиэля, так что, возможно, мне стоит обратиться не к страже, а напрямую к королю Бристании. Интересно, что случится с мастерской тогда?» «А ты наглец! Ты и правда считаешь, что король Бристании поверит словам чужестранца вроде тебя? Да тебя к нему на аудиенцию никто на расстоянии пушечного выстрела не подпустит!» Неожиданно Агата вновь набрался смелости. В случае, если Арку удастся достучаться до самого короля, Агата было бы не сдобровать. Однако на этом пути Арку потребовалось бы пройти через череду высокопоставленных чиновников, берущих взятки. Подкупив их, Агата мог гарантировать, что жалобы бедняков и представляющего их интересы чужестранца никогда не доберутся до ушей короля. «У Арка найдутся рекомендации!» Внезапно чей-то голос раздался с другой стороны улицы. Лицо, обернувшегося на звук Агаты, приняло растерянное выражение. «Что за... какого чёрта? Ты?» «Именно! Руководитель филиала магического института в Селе. Рабент, к вашим услугам!» Это был тот самый маг, который встретил Арка в институте в день его прибытия в Сиэль. Рабент кивнул Арку и заговорил вновь. «Я не в курсе всех подробностей ситуации, но могу сказать, что Арк — уважаемый член магического института с блестящей репутацией». «Член института? Этот тип, который последние пару дней занимался поиском пропавших грузов? Я полагаю, что Арк попросту не может не предложить свою помощь, когда видит, что человек в беде», — сказал Рабент, с уважением посмотрев на Арка. Кажется, тот совершенно не понимал истинной мотивации Арка. Но сейчас это было ему на руку. Он даже не побрезговал помочь неимущим жителям трущоб. До того, как Арк пришёл сюда, он заглянул в магический институт и посвятил меня в большую часть деталей. И это серьёзное дело. Если вы отклоните его предложение, то Арк, используя свой статус полноценного члена института, сумеет привлечь внимание к этой проблеме. Я говорю о своём господине, главе магического института, имеющем некоторые связи в высших кругах. Думаю, вам бы не хотелось, чтобы это произошло». Лицо Агаты побледнело. Видимо, его не на шутку перепугали слова мага. «Зная обо всех нарушениях, имевших место в мастерской Сайрана, я искренне сожалею, что магический институт вел с вами торговлю на протяжении столь долгого времени. Я всего лишь руководитель филиала. Представьте, чем обернется для вас гнев моего господина». Ярость блеснула в глазах Робента, когда он смерил Агаты презрительным взглядом. «Но если вы примете примирительную просьбу Арка, который лишь печется о судьбах бедняков, обреченных вами на смерть, то я умолчу об этом факте. И я сделаю это не ради вас, а в знак уважения к Арку, искренне беспокоящемуся о простых людях». Арк только недавно узнал, что титул члена магического института носило всего 20 игроков и около 500 NPC. Следовательно, глава института с большим вниманием относился к членам управляемой им организации, особенно к тем из них, кто находился в пристании, где влияние магического института было сильнее, чем где бы то ни было. Да, хорошо иметь высокопоставленных друзей. Арк вдруг осознал всю важность связей.